Глава 11. Сразу же после окончания торжества Вадима и Мари ожидала поездка в аэропорт, с которой начиналось свадебное путешествие. Примечательно, что многие гости дождались проводов молодоженов и возможности сказать им свои напутственные слова. Ну а после гостей пришел черед прощаться уже с членами семьи. «Не скучайте, если что, звоните», — причитала тетя Мари, поочередно обнимая Глеба и Борю. «Отдохните там хорошенько, и хватит беспокоиться, мама. Мы уже, считай, взрослые», — вздохнул Глеб. Мари таки позволила мужу посадить себя в роскошный лимузин, а дальше их ждал самолет и пятизвездочный отель в Сочи. Спасибо боярам Морозовым за подарок, ведь в одном из лучших номеров именно их отеля будут 4 недели отдыхать молодожены. Кстати, отель этот трофейный, достался Кате и ее роду после войны с Никонскими. В общем, у тетушки и Вадима начался долгожданный отдых. Меня тоже вскоре ждал своего рода отдых. Начало учебы на втором курсе лицея «Алая мудрость». Когда рабочий график позволял, я с радостью посещал занятия. В самой «Алой мудрости» с мая мало что изменилось, кроме состава учащихся. Место третьекурсников заняли первокурсники. Одна моя сестра выпустилась, а еще 2 сестры и 2 брата поступили. Я предполагал, что теперь наша компания на обеде в школьной столовой еще сильнее разрастется. Но великая княгиня Тверская попросила не сдвигать больше столов. Мол, пусть младшие сами своей компанией сидят и новых друзей находят. И, вероятно, именно поэтому Боря и Глеб быстро спелись с близняшками. Сначала они обедали вчетвером, а потом к ним стали присоединяться другие первокурсники. Все шло своим чередом. А спустя пару недель спокойной учебы в «Алой мудрости», в четверг, 15 сентября, я вылетел в Сибирь. Да не один, а с Алисой. Ну и под охраной верных ратников, разумеется. «Ваша светлость, господин, рад приветствовать вас в аэропорту Енисейска. Как долетели?» Молодой дворянин в модном пальто, Семен Егорович Шарыпов, выпрямился по стойке смирно. После того, как он связался со мной, взлетел по карьерной лестнице, миновав 1 ступень, и теперь он капитан. Вместе с несколькими подчиненными СБшниками Шарыпов отвечает за безопасность моих земель в Сибири. Безопасность поставок материалов и оборудования тоже под его контролем. «Спасибо, Семен Егорович, все хорошо», — вежливо ответила Алиса и сразу же добавила. «В делах, связанных с исследованиями Архуна, прошу в первую очередь воспринимать меня как его ученицу, а не как наследную великую княжну. Сегодня я сопровождаю брата, а не наоборот». «Принято», — кивнул Шарыпов. «Ваша светлость», — он перевел взгляд на меня. «Планы не изменились? Вы планируете ночевать на объекте? Еще не поздно арендовать дом в парк-отеле». Пусть он и смотрел исключительно на меня, я понимал, что этот вопрос вызван тем, что со мной приехала Алиса. «Нет», — отрицательно покачал я головой. «Поехали уже к Архуну». Мы погрузились в машины и кортежем из 4 автомобилей направились на север от Енисейска. Время уже было за полночь, так что за окном стояла кромешная темень, хоть глаз коли. Эх, а я так хотел взглянуть на золотые осенние леса Сибири. Отличаются ли они чем-нибудь от московских и тверских? Но ничего, завтра насмотрюсь. Алиса привалилась головой к моему плечу. «Вздремни, пока есть возможность», — посоветовал я, глядя на ее макушку. «Угу», — проворчала девушка, — «если получится». Внезапно она подскочила, развернулась и посмотрела на меня горящими глазами. «Чего?» — опешил я. «Как чего? Я наконец-то увижу наставника после долгой разлуки. И наконец-то смогу своими глазами увидеть то, ради чего ты постоянно мотаешься в Сибирь. Что за новый источник энергии? Скорее бы». Столько оживления. Ученица, достойная своего учителя. «Завтра увидишь, а сейчас спи». «Угу, заснешь тут. Да я в детстве дня рождения так не ждала, как этой поездки в Сибирь». Сжав кулачок, она потрясла им над головой. В этот момент Алиса была особенно похожа на Яну. Заснула она через 9 минут, засопев у меня на плече. Снова глядя на макушку сестрицы, я размышлял о том, что наука нравится ей куда больше, чем политика. Если Алисе удастся избавиться от статуса наследницы и посвятить себя любимому делу, Это пойдет лишь на пользу огромному совместному проекту рода Оболенских и будущего рода Александритов. С этой благой мыслью я и сам уснул. «Ваша светлость, приехали!» Опустив звуконепроницаемую перегородку со своей стороны, доложил Шарыпов, сидевший на переднем пассажирском сиденье. «Ага, вижу». Отозвался я и, чуть повернув голову, шепнул в золотоволосую макушку. «Подъем, сержант! Заводи боевого робота!» «А? Что?» Алиса смешно захлопала ресницами. «Где робот?» «Пока нигде. Но на базу мы уже приехали». Сон из ее глаз совсем пропал. Девушка заозиралась по сторонам. Через опущенное стекло она увидела выстроившихся под фонарями, освещающими подъездную дорогу людей. И люди эти выстроились здесь, чтобы поприветствовать княжеских детей. «О, отмеченный!» — хмыкнула Алиса. «Ваня и Рита тоже здесь», — отозвался я. «Пойдем поздороваемся». Мы вышли из машины, и началась недолгая процедура приветствия. «А Архун где?» — поинтересовался Шарыпов у своего заместителя, старшего лейтенанта Сергея Карпова. «Спит», — ответил темноволосый молодой дворянин. «Сказал, исполняет приказ его светлости». Карпов почтительно указал на меня взглядом. «Да, так и есть». Я вздохнул и покачал головой, глядя на толпу собравшихся. Я просил не устраивать нам пышных встреч. «Так какого форка столько народу посреди ночи на ногах? К дежурным вопросов нет, но к тем, кому завтра, точнее уже сегодня выходить на смены, у меня много вопросов. Судари, сударыни, спасибо, что встретили. Но теперь те, у кого в данный момент нет никакой работы, немедленно отправляйтесь спать», — строго проговорил я. Нас с Алисой проводили в большой двухэтажный дом из сруба. Его возвели едва ли не в первую очередь, чтобы младшему великому княжичу было где остановиться во время приездов. К слову, практически все постройки на огороженной территории нашей турбазы были выполнены из дерева. Но, увы, не из того, которое здесь же срубили. Этот лесоматериал еще долго сушить и обрабатывать. «А тут приятно пахнет деревом», — втянув носом в воздух, заявила Алиса. «Хороший домик, хоть и небольшой». Она сказала эти слова так естественно, что я в очередной раз убедился, что Алиса — любимая княжеская дочь, которая никогда не знала лишений. Большинство жителей империи посчитали бы этот дом огромным. «Идем спать. Завтра нас ждет трудный день», — произнес я, наблюдая, как слуги тащат наши вещи по лестнице в спальне, располагающиеся на втором этаже. «Ты прям как нянечка, разгоняющая детишек», — усмехнулась девушка и зашагала вперед. Поднявшись на 3 ступени, она изящно обернулась и спросила через плечо. «Тут спален-то на всех гостей хватит». «Не беспокойся, хватит. Не придется тебе спать на двухъярусной кровати с братом». Алиса хмыкнула и продолжила подниматься, совершенно не сомневаясь в том, что спальня находится именно на втором этаже. «Господин, 8 утра. Вы просили разбудить». Услышал я бархатный голос Григория. «Не сплю я уже». Прокряхтел я из-под опущенных век, наблюдая за тем, как подтянутый высокий старик в черной ливрее, словно статуя, замер возле дверей. Изначально я планировал сделать из него дворецкого в усадьбе в Москве. Но вот уже второй раз беру его с собой в Сибирь. И чует мое сердце, Григорий станет моим камердинером, личным слугой, которым в прошлой жизни являлся Арсений. Вылетел в Енисейск Григорий заранее с частью ратников, чтобы подготовить дом к приезду господина. И, естественно, он был в первых рядах среди встречающих нас ночью. Завтракали мы втроем — я, Алиса и Шарыпов. От последнего я узнал, что Архун с остальными учениками уже укатил к шахте. Энергичный, как и всегда. После еды мы с сестрой прошлись по территории турбазы. Забавно, что, несмотря на наличие казарм и ангаров для техники, этот термин с легкой подачи ратников прилип к нашей сибирской военно-тренировочной базе и прекрасно ей подходит. Вообще, заранее предполагалось, что члены великокняжеской семьи будут здесь периодически останавливаться, поэтому ответственные за строительство лица сразу и занялись обустройством территории. А учитывая, что все постройки выполнены из дерева, а часть сосен, растущих возле домов, срубать не стали, и в них до сих пор живут птицы, место получилось и впрямь расслабляющее. Сейчас у нас в Сибири 3,5 огороженных объекта. Собственно, турбаза, шахта и завод, которому сбоку припеку примыкает главный склад древесины. На каждом объекте стройка все еще продолжается и точно не закончится в ближайшее время. Мы прошли мимо живописной композиции из резных деревянных скульптур сказочных зверей. На скамейках неподалеку отдыхали работники, лениво посматривавшие в нашу сторону. Спустя несколько секунд один из них, похоже, заметил охрану, двигающуюся на расстоянии от нас с Алисой. В этот момент лицо мужика изменилось, он что-то шепнул товарищам, и вот уже все трое вытянулись по струнке и склонились в поклоне. Когда мы закончили с осмотром турбазы, пришло время выезжать. Мы загрузились в военные внедорожники и поехали по укатанной просеке. И пусть предоставленный княжеским детям автомобиль был в премиальной комплектации, дорогие мягкие кресла и красивые отделочные материалы не могли превратить эту поездку в плавный полет на космическом крейсере. О чем и поспешила заметить Алиса. «Жестковато идем». Я скосил на нее взгляд. Как и я, девушка облачилась в военную форму лесного типа. Брюки и камзол темно-зеленого цвета прекрасно смотрятся на моей спутнице. На ее плечах, как и на моих, собственно, вместо погон был вышит герб нашего рода. Внедорожник вмещал водителя, охранника и четырех пассажиров. Напротив нас с сестрой сидели два самых влиятельных представителя Великого княжества Тверского в Сибири. Шарыпов, занимающийся всеми вопросами безопасности, и боярин Максим Леонидович Фросин, управляющий всеми остальными вопросами. Снабженцы и прорабы, разумеется, были в его компетенции. Внешним видом Фросин напоминал хитрого кабана. Мелкие глазки и щеки грейпфруты мало кого красят. При этом мужик был живым воплощением народной мудрости. Не внешность красит человека. По натуре он оказался преданным, исполнительным и весьма умным человеком. «Прошу прощения за неудобство, Алиса Андреевна», вытерев пот со лба, ответил Максим Леонидович. «Со временем вопрос с дорогами будет обязательно решен. Пока же, увы, армейские внедорожники — самый удобный способ перемещения». Фросин не стал всю вину сваливать на меня, хотя это было бы справедливо, поэтому я решил пояснить Алисе. «Я велел пока не слать сюда вертолеты. Бюджет не резиновый, а срочной необходимости в сверхскоростном перемещении нет. С дорогами то же самое. Строители заняты на объектах и почти не покидают их пределы, так что сейчас еще можно обойтись этими». Я замолчал, ибо внедорожник как раз подпрыгнул не то на кочке, не то на бревне, дорогами. «Поняла», — с важным видом кивнула Алиса. «Не сомневаюсь в твоих решениях, брат». Спустя 36 минут форковой трясучки по бездорожью я через лобовое стекло машины увидел закрытые ворота. Мы подъезжали к шахте. Семен Егорыч задумчивым видом обратилась к Шарыпову наследнице. «Скажите, мы довольно долго ехали. Маловероятно, что кто-то может напасть на наш объект. Но если вдруг такое случится, успеет ли прибыть подкрепление с турбазы?» «Да, Алиса Андреевна», — спокойно ответил СБшник. «Территория патрулируется. С высокой долей вероятности о потенциальном неприятеле мы узнаем заранее. Если же нападение будет внезапным, то на шахте и заводе охранные смены составлены таким образом, чтобы они могли сдержать ударную группу противника. Кроме того, мы ехали аккуратно, оттого могло показаться, что долго. Подкрепление потратит меньше времени на дорогу». «Ах, это было аккуратно», — хмыкнула девушка. «Ну что ж, спасибо за ответ. Приятно знать, что все под контролем». Ворота распахнулись, и наш внедорожник въехал на огороженную территорию. Нас встречали ратники, прораб с несколькими рабочими и архун с учениками. «Раз уж ты лично показался, стало быть, все готово?» — с улыбкой спросил я своего старого учителя, когда процедура приветствия была окончена, и мы с архуном и его учениками отошли в сторону. Шарыпов и Фросин отправились проверять персонал на объекте. Судя по лицам безопасника и боярина завхоза, в чем-то их подчиненные умудрились провиниться. Архун хмыкнул и хитро улыбнулся. «Разве может быть иначе, ваша светлость? Ну, желаете сразу приступить к демонстрационному запуску?» «А то», — не скрывая возбуждения, заявил я, — «к чему ждать?»